полный паралич всех главнейших российских железнодорожных линий. Все это заняло 8 дней с 6 по 13 октября. Вот, вероятно, почему в эти дни газеты «нет-нет» да приходят. Наверное, они пробираются кружными окольными путями, где по местным, еще не забастовавшим боковым веткам, где по воде. Таким же образом я получаю ежедневно письма и телеграммы от мужа. Он все еще пробирается к месту своей военной командировки, город Пернов в Прибалтике. Пишет, что он, как улита, едет, когда-то будет. Затерт во льдах бастующих железных дорог. Видит массу интересного, почти неправдоподобного. А разве то, что сообщают газеты, правдоподобно? Разве когда-нибудь в самых смелых снах мы такое видели? Стали не только железные дороги. Один за другим останавливаются старейшие, крупнейшие заводы. Обуховский, Путиловский, Невский судостроительный, Семянниковский. Начинают бастовать и разные другие предприятия, включая такие, от четкой работы которых зависит каждодневная жизнь городов. Вот-вот остановятся водопровод, электрические и газовые заводы, конки и трамвай. В Москве полиция и казаки чуть ли не штурмом взяли одну из булочных знаменитого Филиппова. Там был штаб уже начавшейся забастовки пекарей. На улицах, на площадях городов, в зданиях университетов идут грандиозные митинги и демонстрации. Участники их выходят на улицу уже не с теми квадратиками кумача, какие я видела на демонстрациях во времена моего детства и юности, а с огромными, свободно реющими в воздухе красными полотнищами. Из этих знамен впервые открыто смело кричат буквы «Долой самодержаве!». Для разгона демонстрантов высылают полицию казаков. Но интересный оттенок. Очень часто вместо старой избитой газетной формулы «демонстранты рассеяны полицией» встречается уже новое – столкновение уличной демонстрации с войсками. Что это означает? Это означает, что толпа дает отпор. Она вооружена, где камнями, а где револьверами. Толпа дерется с войсками, и бывают уже случаи, когда войска отступают перед народом, отступают с уроном. 13 октября министром внутренних дел назначается граф Сергей Юльевич Витте. Для страны Витте с его патологически укороченным носом не то сифилитический провал, не то собака отгрызла. Витте, только что добившийся не очень позорного мира с Японией, за что царь наградил его графским титулом, личность почти одиозная. Но из приближенных Николая II он, видимо, единственный неглупый и не бездарный человек, которого придворная камарилья считает прогрессивным и даже красным. Поэтому назначение Витте министром внутренних дел иные считают чем-то вроде уступки, который царь делает революции. Но все эти успехи, как сомнительные, так и несомненные, ничто по сравнению с огромным успехом, настоящим успехом революционного пролетариата. 13 октября, вернее в ночь с 13 на 14 в Петербурге происходит первое заседание первого в человеческой истории только что созданного Совета рабочих депутатов. Это понятие до того новое, что оно доходит не сразу и не до всех. Ведь не было такого, никогда не было на свете. Весь день даже в нашей тихой заводе, Новгороде, идут летучие собрания, главным образом среди железнодорожников. Члены новгородских революционных организаций разъясняют рабочим существо этого понятия – Совет рабочих депутатов. Попытка революционно-демократической интеллигенции собраться в помещении мужской или женской гимназии не удается. Оба здания на замке и охраняются полицейскими патрулями. Поэтому собираются на квартире у кого-то из местных либералов. Квартира барская, с большим бальным залом. Вечером зал этот битком набит людьми. Я сижу на подоконнике между Соней Морозовой и Нютой Никоновой, женой одного из политических, сосланных в Новгород.